Глава 5. Воющая башня. Звук был негромким, но, казалось, наполнял собою всю бескрайнюю темнеющую равнину и высокое бледное небо. Какой-то стонущий вой, такой тихий и монотонный, что его не было слышно вовсе, если б не равномерные пульсирующие всплески. Древний зловещий звук был под стать дикому ландшафту со скудной растительностью и варварской одежде трех человек, лежавших в крошечной ложбинке вокруг догорающего костра. «Волки, наверное», — сказал Фафхард. «Они выли примерно так же, когда я спасался от них в стылых пустошах. Но от стылых пустошей нас отделяет целый океан, да и звук тогда был все же немного не такой, серый Мышелов». Мышелов закутался поплотнее в шерстяной плащ, и они с Фафхардом повернулись к третьему спутнику, который продолжал молчать. Это был бедно одетый человек, его плащ явно знавал лучшие времена. Ножны короткого меча давно протерлись. Друзья с удивлением увидели, что обведенные белыми кругами глаза на узком продубленном лице расширились, а сам человек задрожал. «Ты много раз бывал на этих равнинах», — обратился к нему Фафхард на местном гортанном наречии. «Потому-то мы и попросили тебя быть нашим проводником. Ты должен хорошо знать эти места». В последних словах звучал скрытый вопрос. Сглотнув слюну, проводник судорожно кивнул. «Я слышал этот звук раньше, но не так громко». Неопределенным тоном быстро проговорил он. «Не в эту пору года. Говорят, исчезали люди. Всякое говорят. Например, что человек услышит такой вой во сне и идет как на приманку. Нехороший вой». «Хороших волков не бывает», — зычно и весело отозвался Фафхард. Было еще достаточно светло, и Мышелов заметил упрямство на лице проводника, когда тот снова нарушил молчание. «Я никогда не видел в здешних местах волков и не слышал, чтобы кто-нибудь убил хоть одного». Помолчав, проводник продолжал как бы между прочим. «Говорят, где-то на этих равнинах есть старая башня. Там вой слышнее. Сам я башню не видел, говорят...» Проводник осекся. Больше он не дрожал, оказалось, весь ушел в себя. Мышелов попытался задать ему несколько каверзных вопросов, но в ответ получил лишь неясное хмыканье. Ни утвердительное, ни отрицательное. Сквозь белую залу чуть светились тлеющие угли. Легкий ветерок шелестел редкой травой. Вой прекратился, а может, путешественники так к нему привыкли, что уже не замечали. Сонно глядя на обернутое плащом могучее тело Фафхарда, Мышелов унесся мыслями в далекий, изобилующий тавернами Лангмар, находящийся во многих лигах отсюда, за чужими землями и неизведанным океаном. Незнающая границ тьма все сгущалась. Наутро обнаружилось, что проводник ушел. Фафхард рассмеялся, потом потянулся, вдохнул чистый свежий воздух и заметил. «Уф, похоже, не слишком-то нравятся ему эти равнины, хоть он и говорит, что пересекал их 7 раз. Все эти суеверия и трусость. Видел, как он затрясся, когда завыли волки? Держу пари, что он сбежал к своим друзьям, с которыми мы расстались у последней воды». Мышелов, который тщетно всматривался в пустой горизонт, убежденно кивнул и пощупал кошель. «Хоть не обокрал нас, если не считать 2 золотых, которые мы дали ему вперед». Фафхард расхохотался и шлепнул ладонью Мышелова по спине. Мышелов поймал друга за кисть, бросил через себя, и они принялись бороться, пока Мышелов не оказался на лопатках. «Ладно, пошли». Осклабился Фафхард и вскочил на ноги. «Нам не впервой идти по незнакомым местам без проводника». За день друзья ушли далеко. Жилистый Мышелов двигался упруго и не отставал от широко шагавшего Фафхарда. Ближе к вечеру жужжащая стрела, выпущенная из лука Фафхарда, настигла небольшую антилопу с изящно изогнутыми рожками. Чуть раньше они обнаружили чистый источник и наполнили водой бурдюки. Когда наступил поздний летний закат, друзья разбили бивак и принялись жевать вкусное вареное мясо и похрустывающий на зубах жир. Тщательно облизав губы и пальцы, Мышелов взобрался на ближайший пригорок, чтобы наметить дорогу на завтра. Дневная дымка исчезла. Воздух посвежел и стал прозрачным. И Мышелову было хорошо видно тянущееся до горизонта море, чуть колышащейся травы. Теперь путь в Лангмар уже не казался таким долгим и утомительным. В той стороне, куда им нужно было идти, острый взгляд Мышелова различил крошечную выпуклость. Для купа деревьев ее очертания были слишком отчетливы. Для скалы имели слишком правильную форму. Да Мышелов и не встречал в здешних местах ни деревьев, ни скал. Предмет четко вырисовывался на фоне бледного неба. Нет, это было какое-то создание человеческих рук. Быть может, башня или что-то в этом роде. И тут снова послышался тот самый звук. Казалось, он доносится сразу отовсюду. Словно чуть слышно подвывает само небо. Постанывает сама земля. Теперь вой был немного громче. В нем странно смешивались печаль и угроза, горе и опасность. Фавхард вскочил, замахал руками, и Мышелов услышал его громкий веселый крик. «Давайте, волки! Подходите к нашему костру и погрейте свои холодные носы! Я вышлю вам навстречу своих птичек с бронзовыми клювами, а мой друг покажет, что брошенный из пращи камень может жужжать, как пчела! Вы узнаете тайны меча и топора! Добро пожаловать в гости к Фавхарду и Серому Мышелову! Идите сюда, и маленькие, и большие!» Раскатистый хохот, завершивший эту тираду, заглушил непонятный звук, который лишь через какое-то время донесся вновь, как будто смех был сильнее его. Мышелов тоже развеселился и с легким сердцем рассказал Фавхарду об увиденном, после чего напомнил слова проводника о башне и жутком вое. Снова рассмеявшись, Фавхард предположил. «Может, у этих косматых печальников там логово? Завтра все выясним. Все равно нам идти в ту сторону. А убить волка я не прочь». Гигант был в веселом расположении духа и не желал говорить с Мышеловым о серьезном или грустном. Он принялся распевать застольные песни и повторять старые кабацкие шуточки, утверждая, что хмелеет от них не хуже, чем от вина. Он производил такой шум, что Мышелов не мог понять, прекратился странный вой или нет, хотя ему казалось, что раз-другой он все же его слышал. Но когда друзья, готовясь ко сну под призрачными звездами, завернулись в плащи, никакого воя не было слышно наверняка. А наутро пропал Фавхард. Мышелов принялся звать приятеля и осматриваться по сторонам, однако он уже понял, что его глупый и казавшийся ему самому смешным страх имел под собою почву. Башня все так же стояла на месте, но в ярком желтоватом утреннем свете казалось дальше, как будто стремилась избежать встречи. Мышелову даже почудилось, что он видит крошечную движущуюся фигурку, которая была уже ближе к башне, чем к месту их ночлега. Но он знал, что это лишь игра воображения. Слишком уж велико было расстояние. Тем не менее, он поспешно проглотил несколько кусочков холодного мяса, которое оказалось не хуже горячего. Сунул еще несколько ломтей в мешок, запил завтрак водой и двинулся вперед длинным пружинистым шагом. Он знал, что может идти так долгие часы. На дне очередной пологой впадины Мышелов увидел землю помягче. Осмотрел ее вдоль и поперек в поисках следов Фавхарда и нашел их. Отпечатки находились довольно далеко один от другого, словно оставивший их человек бежал. К полудню Мышелов наткнулся на источник и расположился рядом, чтобы напиться как следует и немного отдохнуть. Чуть раньше он снова обнаружил следы Фавхарда, а теперь увидел еще одни. Они принадлежали не его другу, но шли примерно в том же направлении. По форме и размеру они вполне могли быть оставлены проводником. Посередине каждого следа виднелся чуть заметный отпечаток ремешка, которым тот подвязывал сандалии. Мышелов упрямо шел вперед. Он уже начал ощущать тяжесть мешка, скатанного плаща, бурдюка с водой и оружия. Башня явно приблизилась, хотя яркое солнце скрадывало детали. Мышелов прикинул, что преодолел уже примерно половину пути. Легкие волны равнинного рельефа казались бесконечными, как во сне. Мышелов замечал их только потому, что идти ему было то легче, то труднее. Небольшие кучки кустарника, по которым он пытался отмечать пройденный путь, походили друг на друга, как две капли воды. Редкие узкие лощинки можно было с легкостью перешагнуть. Однажды зеленоватая змея, гревшаяся на камне, подняла свою плоскую головку и уставилась на Мышелова. Время от времени у него из-под ног вылетали кузнечики. Чтобы сберечь силы, Мышелов старался не поднимать ноги высоко над землей. Однако шаг его был упруг и широк, потому что он привык подлаживаться под поступь своего рослого товарища. Ноздри Мышелова раздувались, вдыхая и выдыхая воздух. Широкий рот был плотно сжат. Темные глаза над загорелыми щеками смотрели пристально и угрюмо. Мышлов понимал, что при всем старании ему вряд ли удастся сравниться в скорости со своим мощным длинноногим другом. По небу с севера плыли облака, бросая на равнину громадные, торопливо бегущие тени. Вскоре солнце и вовсе скрылось за ними. Башня стала виднее. На темном фоне стен чернели пятна, возможно, это были окна. Когда Мышелов остановился на верхушке пологого холма, чтобы перевести дух, снова послышался уже знакомый звук. У захваченного врасплох Мышелова кожа покрылась мурашками. Должно быть, из-за низкой облачности вой теперь был сильнее и отдавался жутковатым эхом. Он показался Мышелову не печальным, а скорее грозным. Вероятно, потому что человечек в сером был один. Но звучал он явно громче. Его ритмичные всплески налетали, словно порывы ветра. Сперва Мышелов рассчитывал добраться до башни к закату. Но зазвучавший так рано вой расстроил все его планы и не предвещал для Фафхарда ничего хорошего. Мышелов прикинул, что теперь ему надо двигаться как можно быстрее. Он мгновенно принял решение. Кинув в заросли кустов объемистый мешок, бурдюк, скатанный плащ, меч и доспехи, Мышелов остался в легкой куртке и взял с собой лишь длинный кинжал и прощу. Облегчив себя таким образом, он стрелой понесся вперед. Низкие тучи потемнели. С неба стали падать редкие капли дождя. Мышелов не отрывал взгляда от земли, избегая неровностей почвы и скользких мест. С каждым не то шагом, не то прыжком Мышелова вой, казалось, усиливался, а звучание его делалось все более грозным. Если раньше равнина была просто громадной и пустынной, то здесь она оставляла впечатление полной заброшенности. Полуразвалившиеся надворные постройки, заросшие сорняками культурные посевы, ряды чахлых и грозящих рухнуть деревьев, остатки изгородей, тропинок и выбоин от колес. Все это говорило о том, что когда-то давно здесь жили люди. А теперь здесь жила только башня, упрямая и массивная, наполняющая пространство жутким воем. Впрочем, возможно, это только так казалось. Запыхавшийся, но еще не измотанный в конец, Мышелов решил сменить направление, чтобы держаться за узкой полоской деревьев и кустарника. Осторожность была второй его натурой. Все его чувства протестовали против возможности внезапно наткнуться на волка или свору гончих на открытом пространстве. Частично обойдя таким образом башню, он понял, что незаметно подойти к ней вплотную ему не удастся. Она стояла несколько особняком от окружавших ее руин. Остановившись за какой-то посеревшей от времени развалюхой, Мышелов пошарил по земле глазами и выбрал пару камней, по весу пригодных для прощи. Его мощная грудь все еще работала, как кузнечные мехи, со свистом всасывая воздух. Затем он выглянул из-за угла и, нахмурившись, замер. Башня оказалась ниже, чем он предполагал. Высотою с 5-6-этажное здание. Узкие окошки были расположены как попало и не давали ни малейшего представления о внутренней планировке. Большие, грубо обтесанные камни были прочно пригнаны друг к другу. Везде, кроме зубчатой стены наверху, где кое-какие глыбы, казалось, немного расшатались. Почти прямо напротив Мышелова равнодушно чернел прямоугольник входа. В голове у Мышелова пронеслось, что о штурме не может идти и речи. Зачем штурмовать крепость, защитников которой не видно? Незаметно к ней тоже не подойти, да и наблюдатель на стене, если таковой, конечно, был, уже давно заметил его приближение. Придется просто идти вперед и быть готовым к неожиданному нападению. Так Мышелов и сделал. Но не успел он пройти и половины расстояния до башни, а все его мышцы уже напряглись. Он был абсолютно уверен, что за ним наблюдает кто-то, настроенный более чем недружелюбно. После целого дня бега голова у него немного кружилась, но чувства были обострены до предела. На фоне нескончаемого гипнотического воя он слышал стук отдельных капель дождя, еще не превратившегося в ливень. Он внимательно осмотрел каждый темный камень вокруг входа. Его нос чуял характерные запахи камня, дерева, земли, однако никакой звериной вони пока не было. В тысячный раз он попытался мысленно вообразить источник воя. «Дюжина свор гончих, запертых где-то в подземелье?» — Похоже, но не совсем то. Что-то от него ускользало. Темные стены были уже совсем близко, и Мышелов напряг зрение, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в черном дверном проеме. Отдаленный, едва слышный скрежет не мог насторожить его, потому что он был почти в трансе. Скорее всего, случилось так. Над головой у него внезапно сделалось чуть темнее, и натянутые, как тетива, мускулы сами бросили его с кошачьей проворностью внутрь башни. Он сделал это инстинктивно, даже не глянув вверх. А ему и впрямь нельзя было терять ни секунды. Уже влетая в дверь, он почувствовал, как что-то шероховатое задело его по спине и пяткам. В спину ему ударил поток воздуха, сзади что-то тяжело ухнуло о землю. Так что он даже подскочил. Обернувшись, Мышелов увидел, что большой квадратный камень наполовину загородил дверной проем. Несколько мгновений назад он был частью зубчатой стены. Глядя на глубоко вдавившийся в землю камень, Мышелов в первый раз за весь день улыбнулся, даже чуть не рассмеялся от облегчения. Вокруг стояла мертвая, пугающая тишина. Мышелов вдруг заметил, что вой прекратился. Оглядев пустое круглое помещение, Мышелов двинулся вверх по каменной лестнице, подымавшейся спиралью вдоль стены. Его усмешка сделалась деловитой и зловещей. На втором этаже башни он обнаружил Фавхарда, да и проводника тоже. Кроме того, он обнаружил там загадку. Как и нижняя, эта комната занимала все пространство башни. В скупом свете, проникавшем через беспорядочно разбросанные окна щели, смутно виднелись стоявшие вдоль стен сундуки и свисавшие с потолка сушеные травы, чучело птиц, мелких млекопитающих и присмыкающихся, что все вместе напоминало лавку фармацевта. Повсюду валялся мусор, казавшийся каким-то аккуратным, словно он сам улегся в каком-то головоломном, но не лишенном логике порядке. На столе была невообразимая мешанина из закупоренных бутылок и кувшинов, ступок с пестиками, всевозможных инструментов из рога, стекла и кости. Посреди всего этого стояла жаровня с тлеющими угольями. Кроме того, там было блюдо с обглоданными костями и фолиант из листов пергамента, переплетенных в медные пластины, на раскрытой странице которого был положен кинжал. Фавхард лежал ничком на постели, сделанной из шкур, пришнурованных к низкой деревянной раме. Он был бледен и тяжело дышал, словно его чем-то опоили. Он не откликнулся ни когда Мышелов легонько потормошил его и шепотом позвал по имени, ни когда стал трясти изо всех сил и орать его имя во все горло. Но более всего его озадачило то обстоятельство, что конечности, грудь и горло северянина были обмотаны полотняными лентами, хотя пятна крови на них отсутствовали, а под ними... Мышелов немного раздвинул ленты, чтобы понять, в чем дело. Не было и признака каких-либо ран. Движения Фавхарда ленты тоже никак не ограничивали. Рядом с Фавхардом лежал его обнаженный меч, на рукоятке которого покоилась ладонь гиганта. И тут Мышелов заметил проводника, скрючившегося в темном углу за постелью. Он тоже был весь обмотан лентами, но они уже стали заскорузлыми от ржавых пятен. Проводник был мертв. Мышелов еще раз попытался привести Фавхарда в чувство, но лицо гиганта оставалось похожим на мраморную маску. Мышелов чувствовал, что рассудок Фавхарда витает где-то очень далеко, и это испугало и разозлило его. Мышелову стало не по себе. Он ломал голову над всем увиденным и тут услышал, что сверху кто-то спускается. Шаги медленно приближались. Послышалось размеренное, но тяжелое дыхание. Мышелов присел позади стола и вперился в черное отверстие в потолке, куда уходила лестница. Появившийся оттуда невысокий скрюченный старик был одет в платье, такое же потрепанное и заплесневелое, как и вся комната. Он был почти лыс, и только над большими ушами торчали клочья спутанных седых волос. Когда Мышелов вскочил и замахнулся на него кинжалом, старик даже не сделал попытки убежать, а мгновенно пришел в какой-то экстатический ужас. Тело его затряслось, из горла послышались булькающие звуки, руки бесцельно замолотили по воздуху. Мышелов зажег от жаровни толстую свечу и поднес ее к лицу старика. Он никогда не видел ни таких выпученных от ужаса глаз, ни такого тонкогубого и жестокого рта. Первые членораздельные звуки, произнесенные стариком, казались хриплыми и сдавленными. Это был голос человека, который очень долго молчал. «Ты мертв! Мертв!» — закудахтал он, трясущимся пальцем указывая на Мышелова. «Ты не можешь быть здесь! Я убил тебя! Для чего же я так хитроумно уравновесил большой камень, что он сорвался от малейшего прикосновения? Я знал, что тебя заманил сюда не вой. Ты пришел, чтобы причинить мне вред и спасти своего друга. Поэтому я и убил тебя. Я видел, как упал камень. Видел тебя под камнем. Ускользнуть от него ты не мог. Значит, ты мертв». Он засеменил к Мышелову, размахивая руками, словно хотел рассеять своего гостя, как дым. Но когда пальцы его дотронулись до вполне осязаемого тела, он взвизгнул и попятился. Делая недвусмысленное движение кинжалом, Мышелов стал наступать на него со словами. «Ты правильно догадался, почему я здесь. Отдай мне моего друга. Разбуди его». К его изумлению старик не съежился от страха, а внезапно решил проявить твердость. Выражение ужаса в его немигающих глазах стало чуть иным. Ужас остался, но к нему добавилось и что-то еще. Замешательство уступало место какому-то другому, еще неясному чувству. Пройдя мимо Мышелова, он уселся на табурет у стола. «Тебя я не слишком-то боюсь», — искоса глядя на собеседника, заявил он. «Но есть и другие, кого я боюсь на самом деле. А тебя я опасаюсь только потому, что ты захочешь помешать мне защититься от них или принять необходимые меры предосторожности». Голос его стал жалобным. «Ты не должен мне мешать! Не должен!» Мышелов нахмурился. Смешанный еще с чем-то невероятный ужас, исказивший черты старика, казался привычным, а его странные слова не были похожи на ложь. «И тем не менее ты должен разбудить моего друга». Вместо ответа старик бросил на Мышелова быстрый взгляд, после чего уставился пустыми глазами на стену и, покачав головой, заговорил. «Тебя я не боюсь, а между тем мне ведомы глубочайшие пучины страха. Тебе этого не понять. Разве ты жил один на один с этим звуком в течение многих лет и при этом знал, что он означает? Я жил. Страх у меня врожденный. Он был плотью и кровью моей матери, и моего отца, и моих братьев тоже. Слишком уж были сильны чародейства и одиночество в этом нашем доме и его обитателях. Когда я был маленьким, все они боялись и ненавидели меня. Даже рабы и громадные гончие, которые присмыкались передо мной, ворча и огрызаясь. Но мой ужас был сильнее их ужаса. Разве не поумирали они друг за другом, да так, что на меня не упала даже тень подозрения? Мне было понятно, что я один, а их много, поэтому я действовал наверняка. Когда все началось, они всякий раз думали, что следующим буду я». Старик рассмеялся кудахчущим смехом. «Они думали, что я мал, слаб и глуп. Но разве смерть моих братьев не выглядела так, словно они собственноручно задушили себя? Разве моя мать не зачахла от болезни? Разве отец не бросился с криком с верхушки башни? Напоследок остались собаки. Они ненавидели меня сильнее всех, даже сильнее отца, а самая маленькая из них легко могла бы перегрызть мне глотку. Они были голодные, потому что не оставалось никого, кто мог бы их покормить. Но я, сделав вид, что убегаю, заманил их в глубокий подвал, а сам выскочил и запер дверь. Много ночей они лаяли и выли, но я знал, что мне ничего не угрожает. По мере того, как от голода они перегрызали глотки друг дружке, лай становился все тише. Однако оставшиеся в живых обретали новые силы, кормясь своими растерзанными собратьями. Это продолжалось долго. В конце концов до меня стал доноситься злобный вой лишь одной собаки. Каждую ночь я ложился спать, твердя себе: «Завтра наступит тишина». Но каждое утро просыпался от воя. Тогда я заставил себя спуститься с факелом вниз и через дверное окошко заглянул в подвал. Смотрел я долго, но не заметил никакого движения, лишь колеблющиеся тени, и разглядел лишь белые кости да обрывки собачьих шкур. И я сказал себе, что вой скоро прекратится. Губы старика искривились в жалкую гримасу, от которой Мышелова пробрала дрожь. Но вой не смолкал, а через какое-то время стал даже громче. Тогда я понял, что уловка моя оказалась напрасной. Мне удалось умертвить их тела, но их тени остались. И скоро они, собравшись силами, вернутся и убьют меня, как им всегда того хотелось. Я начал тщательно изучать отцовские книги по магии, дабы найти способ полностью уничтожить эти тени или с помощью заклятий заслать их так далеко, откуда они до меня не доберутся. Какое-то время мне казалось, что дело идет успешно, но потом они снова начали брать надо мною верх. Они подходили все ближе и ближе, и порой мне чудилось, что среди их воя я слышу голоса отца и братьев. Однажды ночью, когда они были совсем близко, в башню вбежал выбившийся из сил путник. В его глазах застыло странное выражение, и я возблагодарил милостливых богов, которые направили его ко мне, потому что я понял, как мне нужно действовать. Я накормил и напоил путника, а в его питье подмешал сонное зелье и заставил дух вылететь из его тела. Должно быть, они поймали его и растерзали, потому что путник вскоре истек кровью и умер. Но они на какое-то время насытились. Вой стал еле слышен, и только спустя долгий срок снова начал приближаться. После этого боги не оставляли меня своей милостью и всегда посылали мне гостя, прежде чем вой начинал слышаться совсем уж близко. Я научился перевязывать усыпленных мною людей, чтобы они подольше не умирали и радовали воющих духов. Старик замолчал, с сомнением покачал головой и как-то укоризненно прищелкнул языком. «Но теперь меня беспокоит, — продолжал он, — что они стали ненасытнее, а может, просто разгадали мою хитрость. Их теперь труднее удовлетворить, они воют все ближе и далеко не уходят. Порой я просыпаюсь ночью, слышу, как они принюхиваются совсем рядом, чувствую их морды у самой шеи. Мне нужно больше людей, которые сражались бы с ними. Очень нужно. Вот этот, — старик показал на застывший труп проводника, — для них был просто тьфу. Они обратили на него не больше внимания, чем на высохшую кость. Но вот этот... — он ткнул пальцем в сторону Фафхарда. — Могучий, силен. Он сможет долго сдерживать их натиск. Снаружи совсем стемнело, и теперь комната освещалась лишь оплывшей свечой. Мышелов смотрел на старика, сидевшего на табурете и похожего на какую-то нелепую, ощипанную птицу. Затем перевел взгляд на Фафхарда. Грудь северянина тяжело вздымалась, мертвенно-бледный подбородок торчал поверх повязки. Мышелова внезапно охватила страшная ярость, какой-то безудержный гнев, и он бросился на старика. Но едва он замахнулся кинжалом, как в комнату снова ворвался вой. Изливаясь из каких-то мрачных глубин, он, казалось, заполнил собой всю башню и равнину, так что задрожали стены, и посыпалась пыль со свисающих с потолка чучел. Мышелов задержал клинок в ладони от горла старика, голова которого откинулась назад и тряслась от ужаса. Страшное завывание послышалось снова, и теперь возникал вопрос, может ли кто-нибудь, кроме старика, спасти Фафхарда? Заколебавшись, Мышелов оттолкнул свою жертву, встал рядом с Фафхардом на колени. Он тормошил его, звал по имени, но тщетно. Затем послышался голос старика. Он дрожал и был едва слышен из-за воя, но в нем явственно звучало злорадное торжество. «Тело твоего друга сейчас на грани смерти. Если ты будешь так сильно его тормошить, оно сорвется в гибельную пучину. А если снимешь повязки, это лишь ускорит его смерть. Ты не в силах ему помочь». Угадав молчаливый вопрос Мышелова, он продолжал. «Нет, противоядия не существует». Потом, словно не желая отнимать последнюю надежду, торопливо добавил. «Но он не будет беззащитен перед ними. Он силен, значит, и дух его тоже силен. Возможно, ему удастся их вымотать. Если он продержится до полуночи, то, быть может, и вернется». Мышелов повернулся и взглянул на старика. Тот опять, словно прочитав что-то в безжалостных глазах Мышелова, проговорил. «Моя смерть от твоей руки не насытит тех, кто там завывает. Убив меня, ты не спасешь своего друга, а обречешь его на гибель. Лишившись моего духа, они прикончат дух твоего друга». Сухонькое тело старика задрожало от возбуждения и ужаса. Руки затрепетали в воздухе, голова затряслась, как у паралитика. Прочитать что-либо по его дергающемуся лицу с выпученными глазами было трудно. Мышелов медленно поднялся на ноги. «Может быть, и не прикончит», — сказал он. «А может, как ты говоришь, твоя смерть станет и его гибелью?» Мышелов говорил медленно и размеренно. «Тем не менее, я рискну убить тебя прямо сейчас, если ты не предложишь иного выхода». «Подожди!» — ответил старик. Он попытался оттолкнуть от себя кинжал Мышелова, но напоролся на острие и отдернул руку. «Подожди! Есть способ помочь твоему другу! Где-то там...» Старик неопределенно взмахнул рукой вверх. «Его дух сражается с ними. У меня еще осталось немного зелья. Я дам тебе его выпить. Тогда ты сможешь сражаться рука об руку со своим другом. Вместе вы сможете их победить. Но нужно торопиться, смотри, они уже напали на него!» Старик показал на Фафхарда. Повязка на левой руке Фафхарда была уже не белой. На левой кисти, именно там, куда вполне могла вцепиться собака, расплывалось красное пятно. Глядя на него, Мышелов почувствовал, что внутри у него все похолодело, а к горлу стала подступать тошнота. Старик вложил ему что-то в ладонь. «Выпей это! Выпей прямо сейчас!» — настаивал он. Мышелов взглянул на свою руку. В ней была зажата небольшая склянка с жидкостью темно-багрового цвета. В точности такого же, как и засохшая капля в уголке рта Фафхарда, которую он заметил раньше. Как зачарованный, он вытащил пробку из склянки, медленно поднес к губам и замер. «Скорее, скорее!» — торопил старик, приплясывая от нетерпения. «Половины будет достаточно, чтобы ты оказался рядом с другом. Время не ждет, пей же! Ну, пей!» Но Мышелов пить не стал. Пораженный внезапной мыслью, он пристально посмотрел на старика, так и не опустив руку со склянкой. А тот, мгновенно уловив мысль Мышелова, схватил лежавший на книге кинжал и с неожиданным проворством накинулся на человечка в сером. Удар едва не достиг цели, но Мышелов в последний миг опомнился и свободной рукой выбил клинок из пальцев старика. Кинжал звякнул об пол. Затем быстрым, но осторожным движением Мышелов поставил склянку на пол. Бросившись вперед, старик попытался было ее опрокинуть, но железные пальцы Мышелова сжали его запястье. Не ослабляя хватки, Мышелов заставил старика лечь на пол и запрокинуть голову. «Хорошо», — проговорил Мышелов. «Я выпью. На сей счет можешь не сомневаться. Но и ты выпьешь тоже». Сдавленно взвизгнув, старик начал вырываться. «Нет! Нет!» — вопил он. «Убей меня! Заколи своим кинжалом! Но только не заставляй пить! Только не это!» Прижав коленями кисти старика к полу, Мышелов принялся разжимать ему рот. Внезапно старик затих, и его обведенные белыми кругами глаза со зрачками-точками прояснились. «Я отдал последнее зелье твоему другу, а в склянке яд! Мы оба просто умрем, а он будет обречен!» Но увидев, что Мышелов не поймался и на этот крючок, старик снова принялся извиваться как безумный. Но человечек в сером был неумолим. Несмотря на то, что старик прокусил ему большой палец, он разжал ему челюсти, схватил двумя пальцами за нос и влил в открытый рот багровую жидкость. Лицо старика сразу сделалось ярко-красным. На лбу выступили жилы. Глоток прозвучал, словно предсмертный хрип. Тогда Мышелов допил остаток жидкости, она была солоноватая, как кровь, и имела тошнотворный сладковатый запах, и стал ждать. То, что он сделал, было ему отвратительно. Никогда в жизни он еще не заставлял мужчину или женщину испытывать такой ужас. Мышелов предпочел бы убить. А физиономия старика до нелепости напоминала личико ребенка, которого мучают. Только он, эта старая развалина, думал Мышелов, понимал до конца, что означает этот вой, до сих пор гудевший у них в ушах. Мышелов чуть было не позволил старику схватить кинжал, которому тот из последних сил протягивал руку. Но мысль о Фафхарде заставила его крепко схватить старика за кисть. Постепенно комната наполнилась дымкой, закачалась и стала медленно вращаться. У Мышелова закружилась голова. Казалось, что из-за воя стены начали медленно растворяться. Какая-то сила стала выкручивать ему тело и ввинчиваться в мозг. Затем на комнату обрушился кромешный мрак, раздираемый на части жутким воем. Однако на бескрайней и чужой равнине, перед которой вдруг раздвинулся мрак, было тихо. Только равнина и зверский холод. С безоблачного неба лился лунный свет, хотя самой луны не было, падавшей на ровные гряды черных скал. Вдали резко вырисовывался бесцветный горизонт. Мышелов осознал, что рядом стоит нечто, пытающееся спрятаться за его спину. Затем он разглядел невдалеке бледную фигуру и понял, что это Фафхард. Вокруг него все кипело от черных звериных теней. Они, нападая, прыгали вперед и отбегали, глаза их сверкали ярче лунного света, длинные морды издавали беззвучное рычание. Нечто рядом с Мышеловым прижалось к нему плотнее. И тогда Мышелов ринулся на помощь другу. Свора теней мгновенно бросилась к нему, и Мышелов напряг все силы, чтобы достойно встретить их натиск. Однако первая тень прыгнула мимо его плеча, а остальные, разделившись на две группы, потекли черным потоком, обходя его с обеих сторон. И тут Мышелов ощутил, что нечто, прятавшееся за ним, исчезло. Он обернулся и увидел, что черные тени преследуют какую-то другую бледную фигурку. Она бежала быстро, но звериные тени ее настигали. Погоня миновала скалистый пригорок, за ним другой, третий. Мышелову показалось, что среди своры духов животных он разглядел более высокие, человеческого вида тени. Они медленно сокращались в размерах, становились крошечными, почти неразличимыми. А между тем Мышелов ощущал излучаемые ими ненависть и страх. Затем лунный свет померк, остался лишь холод, который тоже рассеялся без следа, и больше уже не было ничего. Придя в себя, Мышелов увидел перед собой лицо Фафхарда и услышал его голос. «Лежи тихо, малыш, лежи тихо. Нет, я ранен не сильно. Всего лишь разодранная рука. Со мной все неплохо, не хуже, чем с тобой». Но Мышелов нетерпеливо покачал головой и попытался привстать, опираясь на ноющую руку. В пронзительных лучах солнечного света сквозь узкие окошки плавала пыль. И тут Мышелов увидел труп старика. «Да», — проговорил Фафхард, и Мышелов, почувствовав слабость, опустился на ложе. «Страхи кончились. Они расправились с ним. Мне бы надо испытывать к нему ненависть, но кто может ненавидеть такой ветхий кусок плоти? Когда я вошел в башню, он подал мне какое-то питье. С головой у меня было явно не все в порядке. Я поверил каждому его слову. Он сказал, что питье сделает меня божеством. Я выпил и оказался в ледяной адской пустыне. Ну а теперь все кончено. Мы снова в Невоне». Рассматривая, безусловно, и окончательно мертвые чучело, болтавшееся под потолком, Мышелов испытал удовлетворение.